Глава 3. Грозноокий спас, казалось, поглядел на него осуждающе. Ряса погибла окончательно. Кроме утренних сальных, на ней прибавилось несколько еще пятен происхождения совершенно непонятного. Подол и правая рука были надорваны, но как это случилось, Кирилл Яковлев вспомнить не мог. Когда появился слон, толпа отпрянула, его затянуло в подворотню, из которой, усердно работая локтями, он все же сумел выбраться. На него все время наваливался грузный армянин. В какой-то миг они могли чуть не поцеловаться, спутавшись бородами, так сильно жали со всех сторон. Он спешил домой, надеясь, что неопрятный вид священнослужителя горожане, встревоженные сегодняшним происшествием, просто не заметят. Перед самой дверью нос к носу столкнулся с повитухой. Та будто специально входила во двор высматривать. Схватил за плечи, затряс. «Что? Что случилось?» Толстое лицо старухи расплылось в улыбке. «Ты, батюшка, не как с кабака рваный такой. Отлучился, а тут сын у тебя на свет Божий появился». «Сын?» — рванулся к двери, но старуха опередила, заслонила проход. «Постынь, маленько, батюшка Кирилл Яковлевич, твоя-то спит, умаялась, а ты как медведь топочешь». «Как она?» «Тяжело ей пришлось, рожала быстро». «Ну, да меньше бойся, батюшка. Мальчик здоровый вышел, крикнул. Большой, головастый, так напролом и лез. Упрямый, видно, будет». Приметив, как он враз присмирел, старуха властно схватила его за руки и потянула к двери. «Охолонул малость? Теперь пойдем тихонечко». Вела в избу, подвела к зыбке. Маленький красный носик виднелся из свивальника и умиротворенно сопел. Кирилл Яковлев побоялся до него дотронуться, только перекрестил воздух над головкой. И почему она говорит, что большой? Подозрительно глянул на нее. Но счастливый безмерно тут же отмел сомнения. Раз говорит, значит, так и есть. Приятно и лестно было довериться ее опыту. Он молча сжал грузную повитуху своими большими ручищами и, не в силах сдержать чувства, поцеловал в самый лоб. И уж совсем сконфузившись, понимая, что богомольная бабка ждет другого, снял с полки тяжелый литой серебряный крест и благословил, вмиг возвратив себе уверенность и потерянное еще во дворе достоинство. Повитуха облегченно вздохнула, поймала его руку, уголком рта приложилась к кресту, затем к держащим его пальцам. Вскоре она засобиралась, заторопилась, с благодарностью приняла плату и, поклонившись, не раз ушла. Оставила его одного с обессиленной спящей роженицей и довольным угревшимся в своей норке новорожденным. Марию, старшую дочку и старика отца, как только все началось, взяли к себе по уговору соседи. Он остался один и долго не мог найти себе места. Ночью он встал, мать, накормив ребенка, опять спала. Жадностью глядел на жену, подходил к колыбельке с долгожданным наследником. А лишь к 40 годам услышаны были их мольбы о сыне. «Господи, да светится имя твое!» Щепоткой, как посолил, отрывисто навел три креста. Откуда-то издалека послышался трубный глаз. Звуки неслись из города, с персидского подворья. То кричал слон. Кирилл Яковлев уже успел забыть о нем после всего произошедшего. Перед глазами вдруг возник Суханан Дадлаев, бросающий в толпу царей-царь, наследник Дария и храброго Хазроя. Имена были незнакомые, но звучные, красивые, раскатистые, как рев слона. Рык Карнаев, золотой блеск персидского посольства. И сразу родилось, всплыло в памяти имя. Басилевс, царь, царь царей, Василий.